Сколько времени я шел и в каких местах, не помню. Раз или два я сильно стукнулся плечом о встречных прохожих. Моросил дождь, в косом прыгающем его тумане чернели, раскачиваясь зонтики. Светлые кляксы луж и журчание, сбегающей по трубам воды, казались мне огромным притворством улиц, очень хорошо знающих, что произошло со мной, степенно лживых и равнодушных. Судорожно переворачивая в памяти окно третьего этажа и глухой стук внизу, я шел то быстрее, когда представления делались совершенно отчетливыми, то тише, когда их затуманивала усталость мозга, пресыщенного чудовищной пищей. Немного спустя я увидел ровно освещенное окно игрушечного магазина с голубоглазыми куклами в коробках, маленькими барабанами и лошадками. Вспомнил, что и я был некогда маленьким, что Мария Игнатьевна тоже играла в куклы, и унылая горесть засосала сердце. Внезапная, глубокая жалость к Марусе, как мысленно называл я ее теперь, слезливо напрягла голову. Прислонившись к стене, я заплакал скупыми тяжелыми слезами, вздрагивая от рыданий. В это время я слышал, что за моей спиной шаги прохожих несколько замедлялись. Вероятно, они взглядывали на меня, пожимая плечами, и отходили. Среди многих терзавших меня в этот момент мыслей раскаяния и сокрушения, я постепенно начал жалеть себя и представил, что какая-нибудь женщина с лицом ангельской доброты подходит сзади, кладет нежную руку мне на плечо и спрашивает музыкальным голосом: «Что с вами? Успокойтесь, я люблю вас». Отерев слезы, я поспешно тронулся дальше. Заходя по дороге в пивные лавочки и трактиры, я выпивал у стоек, чтобы забыться как можно более водки и пива, затем хлопал дверью и шел без всякого направления, поворачивая из стороны в сторону. Прохожих становилось все меньше. Улицы из широких проспектов с модернизированными фасадами пяти- и шестиэтажных домов незаметно превращались в кривые низенькие ряды деревянных мезонинчатых домиков. Воняло прелью помойных ям. Где-то в стороне далеко и глухо просвистел паровоз. Зачем и куда я шел, неизвестно. Смутная тревога подгоняла вперед, остановиться было физически противно и трудно. Казалось, мостовая и улицы были намотаны на какие-то огромные катушки и, скатываясь, двигались надо мною назад, заставляя перебирать ногами. Заблудившись, я выбрался из кучи мрачных строений, напоминавших разбросанные, как попало, спичечные коробки. Одолев паутину каменных и деревянных заборов, среди которых, подобно одинокому глазу, мерцал красный фонарь, я очутился на границе обширного пустыря. Он начинался прямо от моих ног обрывками заброшенных гряд, канавой и бугорками с репейником. Далее громоздилось темное пространство, и трудно было рассмотреть во мгле характер этой пустынной местности. По-видимому, мне следовало возвратиться назад, но я двинулся вперед из какого-то злобного упрямства в состоянии полной невменяемости, в одном из тех видов ее, когда невнятнейший посторонний звук может вызвать страшный припадок бешенства или, наоборот, погрузить в тягчайшую апатию. Мной в полной силе управляли зрительные впечатления. Вид пространства вызывал потребность идти, темнота — желание света. Я каждую секунду соединялся с видимым, пока это состояние не рождало какого-либо образного, по большей части фантастического представления. Затем, насытившись им, переходил к следующим вспышкам фантасмагории. Так, например, я очень хорошо помню, что желание идти в пустырь соединялось у меня с воображенной до полной действительности где-то существующей хорошенькой и уютной дачей, где меня должны были ожидать восхитительные, странные и сладкие вещи. Я шел к той даче, наполовину веря в ее существование. Охваченный мрачной пустотой, я перепрыгивал ямы, месил ногами грязную почву. Голос, раздавшийся впереди, привел меня в сильное раздражение. Голос этот сказал: «Кто идет?» Я остановился. «Кто-то идет в стороне от меня», — подумал я. «И этого человека спрашивают». Вопрос был громкий и отчетливый, рассчитанный, очевидно, на то, чтобы быть сразу услышанным и понятым. Оглянувшись, я тронулся. В тот же момент голос упорно крикнул: «Кто идет, дьявол? Вороти в сторону!» «Это мне», — сказал я, прислушиваясь. Ветер прилег к земле, качнулся и загудел. Неподалеку у низкой стены, едва отделяясь от нее, чернела маленькая человеческая фигура. Я всматривался, пытаясь сообразить, в чем дело. Я спросил громко и недовольно: «Кто кричит?» «Чего кричишь?» «Отойди», — непреклонно повторил голос. На пост лезешь. Часовой тут, пороховой погреб. Не велено. Тогда я понял. Солдат не подпускал меня к охраняемому зданию. Он боялся, что я украду ящик с порохом или взорву пороховой погреб. Это было глупо до скуки. Я определил солдата как глупейшее существо в свете и рассмеялся, вызывающе подбочинившись, а шляпу сдвинул на затылок. Вероятно, солдат не видел моей позы. Я его. Но в те минуты воображение играло большую роль, и я считал себя видимым так же ясно, как яичко на бархате. Мы оба тонули во мгле грязного пустыря. «Пороховой погреб», — сказал я, настроенный залихватски и брезгливо по отношению к человеку, вооруженному магазинкой.